«Эхе-хе!» Не без злорадства удивлялся Едигей, оглядывая Коронара со всех сторон. «Вот до чего ты докатился! Тебя даже собака не узнала! А ведь был Атаном! Ну и ну! И ты еще заявился! Ни стыда, ни совести! Яйца-то у тебя на месте! Дотянул или потерял по пути? А Иванище же от тебя на ноги лил! Сил не хватало! Вон как намерзла на заднице! Бичара! Совсем доходягой стал!» Коронар стоял, не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах. Едигею стало жалко Атана. Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна. Подсолил сверху полпригоршней соли. «На, поешь!» — поставил он корм перед верблюдом. «Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя». В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую. «Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не удивляйся. Вчера, мол, разговаривать не хотел, то да сё говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу возвратить тебе Коронара. Поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне сосунком, спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло. Так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придет в прежний вид. Силен и здоров будет. Только подкормить требуется». «Постой», — перебил его Казангап. «Ты куда клонишь? Чего это ты вдруг решил возвращать мне Коронара? Я тебя просил об этом?» И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в Саразеках. Пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал, и вот что сказал ему. «Смотри, дело твое. Только сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал. Но от себя ты не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй, перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать, но не каждый может осилить себя». Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. «А может, все же уехать? Закатиться в другие края, — думал он. Но смогу ли забыть? А как же быть дальше? И не думать нельзя, и думать тяжко. А ей каково-то? Где она теперь с несмышленышами? И есть ли кому понять и помочь ей в случае чего? И у Кубале нелегко. Сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость. А за что?» Казангап понял, что происходит в уме буранного Едигея, и чтобы облегчить положение, сказал кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза: «А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей? Словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все разумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалы ага, а я не Абдельхан. И главное, за 100 верст вокруг нет у нас ни одной березины, которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен, поступай как угодно. Только подумай перед тем, как стронуться с места». Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Едигея.